После этого мы сразу направились в ритуальную комнату, где передо мной предстала невообразимая конструкция, состоящая из 324 кругов. Осматривая конструкцию, я не понимал, как это вообще можно создать один вид, а мой интерес пообещал позже все объяснить и главное, научить делать не хуже. После, сев в центр, я готовился, в основном морально, а после выпил воду из рога. Как и в прошлые разы, вначале ничего не происходило. На мое удивление, долгое время ничего не происходит, но я уже чувствовал, как энергия скапливается в ядрах и даже на время создает из них одно, создавая вокруг них оболочку. После этого конструкция начинает создавать вспышки, которые проходят через тело и частично вырываются наружу, а после приходят обратно, но не единым потоком, а по частям. Это позволяет разобраться с предыдущими потоками прежде, чем приступать к новым. Больше всего это напоминало звезду, из которой вырываются потоки плазмы. Ощущается похоже, так как сила кажется горячей и выжигающей изнутри. При этом, несмотря на то, как это выглядит, оно не причиняет, как таковой, боли, хотя я и чувствую, как тепло распространяется под кожей. Несмотря на простоту освоения энергии, в какой-то момент я вырубился, но не от перенапряжения, а просто выключился. Я пришел в себя в темноте, а после за моей спиной зажегся золотой свет. Обернувшись, я увидел золотой ясень, а отовсюду звучал шелест листьев. В какой-то момент мне показалось, что древо радо и говорит готовиться к испытанию. После этого меня вновь накрывает тьма, и я оказался посреди ритуального круга. Открыв глаза, я почувствовал слабость и, попытавшись встать, свалился из сидячего положения. Неожиданно мне на помощь пришла луна и помогла мне добраться до кресла. Немного поговорив с ней, я узнал, что просидел там 16 часов и один позвал ее, чтобы она приглядела за мной, пока он занят. Луна, использовав оставленный Одином передатчик, и сообщила ему о том, что я пришел в себя. Тот сказал, что скоро будет. Ардис, рассказывай, что по изменениям. Прибавка в количестве маны и ее качестве, а также начались процессы, как бы это ни звучало, мутации в мутации, но в данный момент, мало что можно сказать, нужно немного подождать. Хорошо, тогда об этом позже. Из-за чего мне сейчас плохо? Вряд ли это из-за сидения в одной позе, а в этот раз я вроде не вливал все свои резервы. Вы влили и более того даже задействовали часть запаса из хранилища. Но я не помню этого. Вроде все шло нормально, а после я вырубился и все. Разве нет? Нет, я зафиксировал момент, когда вы потеряли сознание, а движение энергии стало в десятки раз эффективней. Черт возьми. Ладно, хотя неприятно, что меня фактически подчинили, но с этим ничего не сделать. Да и сделать что-либо с Игдрасилем невозможно, по крайней мере на моем уровне сил. После этого луна стала расспрашивать, как это при поглощении воды из этого источника, а мне нечего сказать. Я не уверен, с какого момента рассказывать и что вообще рассказывать. Поэтому я так и ответил, что не уверен, и понятное дело, она ничего не поняла. Объяснив немного, я предложил подождать Одина, чтобы тот мог пояснить те моменты, которые мне самому непонятны. Долго ждать всяться не пришлось, и первым делом он начал меня сканировать, как только убедился, что я стабилен и не собираюсь взорваться или сгореть изнутри, то выслушал мои вопросы. В основном все мои вопросы были по поводу Игдрасиля и его резкой активизации. Такая резкость и правда была странной, как будто нечто заставляет его ускорить события, тем не менее само его вмешательство было нормальным явлением. Как оказалось, древо постоянно влияет на всех жителей девяти миров, помогая достойным и наказывая недостойных. Чем ближе ты с древом, тем серьезнее его влияние, а так как сейчас у меня ясеневый посох и я уже выпил из всех трех источников, то наберется всего с пяток богов, включая самого Одина, у кого связь будет крепче моей. После этого всеотец почти торжественно объявил, что мне придется в будущем пройти испытание древа и, как и он когда-то, провисеть на нем, скорее всего проткнутым посохом. После этого он отправил меня отдыхать и сказал, что отложит последний этап до моего полного выздоровления. Также мы решили, что луна примет воду из источника уже после испытания, для того чтобы я был свободен и мог о ней позаботиться. На полное восстановление мне понадобилось несколько дней, на протяжении которых моя любимая волчица не отходила от меня ни на шаг. Когда мои силы стабилизировались, то я наконец ощутил разницу, мои силы приобрели вес, что ли, по сравнению с тем, что было до этого. То есть у меня не произошло количественного скачка, но в несколько раз повысилась эффективность, и это никак не отражается в системе, Возможно, стоит придумать какой-нибудь счетчик для подобного. После полного восстановления меня сразу отправили на последний этап, который приехали посмотреть даже гости из других мифологий, в основном из Союза Северных Богов, но были и греческие боги и даже несколько восточных, судя по одежде. Пока я ждал приглашения выйти на арену Колизея, всем пришедшим показывали интересные моменты из предыдущих этапов, решил посмотреть свой статус. Статус, имя, Артур, раса, ас, ван, 75% отродье, первородный ангел, 25%, уровень, 72, класс, игрок, второй класс, чародей, архетип, дитя рун, НР, 2580 в мин, МП, 8160 в мин, развернуть, ДМП, 5009 в мин, ДЕП, 3004 в мин, аура, неактивна, неизвестна, неизмерима, характеристики, сила, 170, ловкость, 180, выносливость, 275, интеллект, 220, мудрость, 151, магия, 160, контроль, 101, воля, 93, свободных очков характеристик, 1480, активные навыки, глубокая медитация 15 ур, эмпатия, 2-3, телекинез 81 ур, астральная практика 99 ур, изъятие души ур 37, анализ 69 ур, пассивные навыки, системное тело, макс, системный разум, макс, акробатика 90 ур, актерская игра 72 ур, кулинария 99 ур, фехтование 63 ур, золотая клетка ур 34, карман душ естественного ангела ур 40, колдовство 99 ур, достижения. Попаданец, отринувший смерть, ученик валькирий, наследие естественного ангела, астральный маг, стихийник, мастер рун, ходящий по острию, ученик бога обмана, ученик всеотца, отмеченный мировым древом, мутации, неизвестно, сокрытие крови, радар, спиральное магическое ядро, система циркуляции магии, магическая кость, энергетическая нервная система, особенности, живое оружие, ребенок, попаданец, неизвестно, носитель святого механизма, астральный бункер, двойная скорость мышления, крепкое тело, шестое чувство, плотная мана, гигаконтроль, породнившийся с миром. Первым бросающимся в глаза изменением является то, что я на четверть отродье или первородный ангел, до сих пор не понимаю эту строчку. Вот с второй моей расой все понятно, так как оба вида богов соседствуют уже долгое время, то они по сути полностью смешались. А во мне просто доминирует кровь ванов. Немного увеличилось количество энергии, немного подросли характеристики, поднялись уровни, но самое главное произошло в мутациях, так что о них в самом конце. Новые достижения и особенности, как всегда, констатировали очевидное, хотя изначально надпись «породнившийся с миром» меня смутила, но оказалось, это всего лишь означает, что выпив из всех трех источников, моя мана приняла оттенок более живой и природный. Особенно забавно выходит, когда я использую силу смерти. Если говорить иначе, моя мана своими внешними проявлениями стала больше походить на энергию мира, скорее всего ее будет сложнее заметить, но в этом у меня нет никакой уверенности, так как мана есть мана, тот же один, когда не скрывает свои действия, очень хорошо ощущается. К самым главным изменениям. Мое магическое ядро было завершено, но это никак сильно не повлияло ни на что, просто оно теперь будет как-то еще улучшаться, наверное, а вот второе ядро все еще не отображается, хотя оно и стабилизировалось. Вслед за ядром пропала приписка эфирная УСЦМ, и теперь при вскрытии моего тела в нем обнаружат нечто напоминающее вторую нервную систему. На этом как таковые изменения заканчиваются, и они бросаются в глаза. Но во время восстановления я еще раз посетил Одина, и тот обновил на мне скрывающие чары, поставив даже более мощную версию, чем раньше. Нужно будет, кстати, разобраться, почему это заклинание никак не конфликтует со всеми другими чарами, что я на себя накладываю. Когда от ведущего, кем бы он ни был, прозвучало заветное: «А теперь поприветствуем наших участников». Я вышел на арену этого чисто римского Колизея. Стоило бы задаться вопросом, почему именно эта постройка, но если вспомнить скандинавские аналоги, то становится понятно, что для большого числа зрителей это гораздо удобней. Всех участников поприветствовали и стали толкать речь о честном и зрелищном бое. Я же пока осматривал своих соперников и не скажу, что был рад именно такому сборищу. Помимо меня было еще четверо, а именно Дарк, Даркин, Шира и Рахим. Из них всех я хорошо знаю силы Шира и немного имею представление о силах Даркина, но на что способны оставшиеся два не представляю вовсе. Как минимум Дарк должен быть силен, так как когда-то его силу сравнивали с силой Мади, а тот достаточно силен, и вряд ли он перестал с тех пор становиться сильнее. Тут я заметил одну деталь, о которой даже не задумывался раньше, а именно костюм. Я то пришел в своем обычном слегка зачарованном и все, по сути, в повседневной одежде, а вот все остальные нарядились в праздничное. Единственный, кто выглядел так же просто, как и я, это Дарк. Черные балахоны, в которых ты похож на культиста, никогда не выйдут из моды. Шир оделся как какой-то гангстер-рэпер, а Даркин надел мундир или что-то очень похожее. Красивые костюмы им не помогут. Под мои размышления над дилеммой, включающей в себя серьезное обновление гардероба или сосредоточиться на изучении тех чар, что меняют внешний вид идеальной брони Валькирии, ведущий рассказывал правила и форму финальной битвы. В этот раз бой будет не персональным один на один, а королевской битвой все против всех. Последний оставшийся и будет объявлен победителем, но это не значит, что именно он станет учеником Одина. Победителю будет дарована особая награда от самого Всеотца. Оказывается, где-то и когда-то было объявлено о том, что победитель сам выберет себе награду. Понятное дело, с такими условиями битва не может проходить в простом Колизее, а поэтому нас перенесли на другую заранее подготовленную арену, находящуюся неизвестно где. Нам пообещали множеством разных биомов, начиная от леса и пустыни, заканчивая городскими районами разных эпох и степени разрушения. Это особая арена, которой достаточно часто пользуются для разнообразных соревнований и испытаний, а также для подготовки сил особого назначения. Местного спецназа здесь и такой есть, хотя я ни разу не слышал, чтобы им пользовались. Обычно все решают валькирии. Меня перенесли в район современного мегаполиса, где, погуляв по улочкам и осмотревшись, но не найдя ничего интересного, кроме ловушек и големов в форме полиции, которые напоминали американских копов из-за усов и пончика у одного из них, я стал готовить ритуал для сканирования местности. Тут следует объяснить некоторую особенность этого действия. В форме простого заклинания поиск жизни работает примерно до сотни метров, и от него можно скрыться в комнате с достаточно толстыми стенами. При использовании из гримуара уже можно рассчитывать на десятки километров или на глубокое проникновение в пределах полукилометра. Если провести полноценный ритуал, то можно получить глубокое проникновение на десятки километров, а также можно сразу соединить со слабеньким ритуалом построения карты. Так как эта арена используется достаточно часто, то ее карта уже есть в асгардской сети, а поэтому составлять ее с нуля не нужно. Все это, конечно, имеет свои нюансы в работе, но сейчас они не важны. Сомневаюсь, что кого-то из нас закинуло в подвал или он с ничего решил там спрятаться, а мне главное определить направление, куда идти. Проведя ритуал, я обнаружил всех четырех участников и неспешно направился к одному из них, но тот быстро побежал к другому. Не было смысла как-либо догонять его, так как изначально участников пять, то все сразу сражаться мы не сможем. Наложив на себя неполный комплекс скрывающих заклинаний, я направился к месту потасовки. По дороге мне удалось не потревожить ни одной ловушки, но вот прикола ради загнать кого-нибудь на одну из них будет весело. Придя на место сражения, которое еще не началось, я решил не лезть в него и посмотреть со стороны, по многим причинам. Например, дуэльный кодекс гласит, когда двое сражаются, третий не лезет или типа того. Это, конечно же, не из-за того, что я не хочу сражаться ни с Шира, ни с Даркином. Если с нашим командным негром все понятно, то вот с этим недодраконом просто противно сражаться. Он всегда был, так сказать, чело. Асгардец, драконит или как там его, куском говна в общем. Достаточно вспомнить тот случай с девушкой или подругой Мади, я просто не могу воспринимать его кем-то большим, чем гопником, а против такого сложно сражаться в полную силу и не прибить. Прислушавшись к диалогу, ничего интересного я не услышал, у обоих было много уверенности, а у Даркина еще и надменность в речи присутствовала. Он буквально не рассматривает возможность, что его кто-то может победить. Он прямо заявляет, что реальная опасность здесь исходит только от Дарка. На это Шира заявляет, чтобы шел он куда подальше и вообще хватит болтать, пора начистить рожу одному зазнавшемуся петуху. Тут Даркин заявляет, что до этого собирался просто избить такого ничтожного негра, но теперь не будет сдерживаться. На это Шира просто показывает ему средний палец и называет расистом. Хотел бы я сказать что-то типа как по-взрослому, но все время забываю, что мы малолетки по сути и, видимо, не один я, раз у нас такие веселые приключения. Бой начался резко, и первым в атаку пошел Даркин, используя огненное дыхание. Могу оценить, что мощность дыхания возросла с последнего раза, когда я его видел. Но Шира, используя тот же зл-артефакт, который получил от Одина, просто создал щит из света и не пострадал, после чего мой негр создал два копья из света, самое знаменитое заклинание ангелов, и запустил их в противника. В отличие от ледяных копий, эти имеют большую скорость, но меньшую кинетическую силу. Взамен свет сам по себе сильнее, чем лед. Даркин не стал уклоняться, хотя явно мог, но предпочел принять эти удары на грудь. Настигнув свою цель, копья столкнулись с уплотненной драконьей аурой и разбились о нее. Это чем-то напоминает ту пленку, которой пользовался воин в синем, и которую я все еще осваиваю, но в несколько раз сильнее. Теоретически у меня есть драконье семя, которое должно дать мне аналогичные способности, и после ввода из последнего источника оно как-то пробудилось. Но ему не хватает еще чего-то, так что пока оно в пробужденном состоянии просто зависло, и система его до сих пор игнорирует. Тем временем бой продолжался, и Даркин использовал что-то похожее на хлыст или кнут из огня, которым он ударил по Шира, но тот создал вспышку света и оттолкнул заклинание. Не знал, что он вообще так может. Битва до того была интересной, что я достал ведерко попкорна и стал им хрумкать. Так как я специально сделал свою маскировку неполной, чтобы меня могли видеть зрители, то у нее оказался еще один минус: она каким-то образом пропускала хрумканье попкорна. Возможно, я слегка переборщил, оставляя дыры в маскировке. Тем не менее, лезть и исправлять я это не стал, только использовал одно забавное заклинание из магии звука, которое обычно использовалось для постановок и создавало объемный звук вокруг зрителя. Поэтому для них мой хруст был повсюду. К чему я все это начал? Когда я закинул первую горсть попкорна в рот, они оба стали озираться, но не найдя никого, вернулись к битве. Шира первым опомнился и создал над головой противника огромный меч из света, но в этот раз Даркин не стал испытывать судьбу и уклонился, после чего ответил негру огненными шарами, вылетевшими из его рта. Хрум, хрум. Эта атака имела шанс на успех, но Шира вновь вспыхнул светом. Этот прием явно потребляет много сил, вот если бы он его делал не во все стороны, а направлял в одну сторону или и вовсе бил по заклинанию, то эффективность возросла бы многократно. Хрум, хрум. Тем не менее, прием был интересен, и в нем стоит разобраться на будущее. Недодракончик не стал ждать следующего шага своего противника и плюнул в него лавой. Вот такого не ожидал даже я. Шира, к сожалению, тоже, а поэтому не успел предпринять каких-либо действий и попал под атаку лавой. Хотя нет, все же он успел создать прослойку из света и порядка между собой и атакой, но это только уменьшило урон, а не аннулировало его. Хрум, хрум. Кажется, этот звук уже стал напрягать Даркина, так как он отвлекся и открылся. Этим сразу воспользовался Шира и запустил какой-то световой гарпун, который пробил тело оппонента, а после притянул его. Во второй руке негр уже держал световой меч, сформированный из жезла. Явно слишком погрузившийся в мои поиски Даркин не успел отреагировать в первые секунды, и только на реакции покрыл руку чешуей. С помощью изменившейся конечности он заблокировал удар светового меча. Хрум, хрум. Свет явно опалил его руку, и будь мы в далекой-далекой, то он потерял бы кисть, а так отделался разбитой чешуей. Это явно его взбесило, и он вошел в раж, перейдя в ближний бой на одних кулаках и выпустив огненную ауру вовне. Первое время Шира еще пробовал защищаться и контратаковать, но быстро осознал бессмысленность своей затеи и попытался разорвать дистанцию. Видимо, чтобы оценить ситуацию, он попытался взлететь, и у него даже это вышло. Хрум, хрум. Получилось у него это из-за того, что после еще одной горсти попкорна Даркин решил превентивно полить все пламенем. Я засел на некотором отдалении, да еще и на возвышенности, а поэтому меня это задеть не могло. Просто так я решил не оставлять эту выходку и, подкрутив заклинание, отвечающее за звук, снова взялся за попкорн. Хрум, хрум, хрум. После этого Даркин закрутился на месте, ведь теперь звук был четко у его уха. Тут ко мне присоединилась Физ, которая, видимо, только сейчас учуяла сладкий попкорн. В отличие от меня, змейка хрустела попкорном без остановки, но гораздо тише, что я спокойно исправил, добавив заклинание динамика и устроив им настоящий асмр. Даркин не переставал поливать все огнем, пока Шира не опустил ему на голову световой молот. Тут уж этот неадекват перестал обращать внимание на звук и перешел в атаку. Хрум, хрум. Он усилил воздействие ауры, пренебрегая защитой, и стал яростно атаковать. Шира вновь попытался разорвать дистанцию, но в этот раз ему не дали. При попытке улететь ему на спину запрыгнул Даркин и, взяв в захват, не дал продолжить полет. Рухнув на землю, недодракон использовал лавовое дыхание, но тут неожиданно негр заревел, создав то ли силовую, то ли звуковую волну или обе разом, а за его спиной появился образ монстра, вроде бы похожего на медведя, но я не уверен, силуэт был слишком прозрачным. Зато вот следующая ящерка была мне известна, с ней я сталкивался в мире светлых альвов, на всякий случай прикрывшись одним дополнительным щитом, который должен был гасить изучение рассеивающей магию, я стал пристально смотреть. Широй правда издал волну, гасящую всю магию в округе, но этим он не добился ничего, так как Даркин, во-первых, пользовался драконьей силой, а во-вторых, почти не использовал заклинания. Хрум, хрум. Дальше было какое-то насекомое, и Широ пытался задеть противника полупрозрачным жалом на своей руке, словно скрытым клинком. Задеть-то он задел, но вот чешую не пробил, поэтому закономерно получил по лицу. Быстро встав, Широ призвал силу какого-то трицератопса и побежал в Даркина, но тот просто дыхнул огнем или больше лавой, расплавив землю перед Широй, тот угодил в эту ловушку. Пока еще больше почерневший негр выбрался из чертовой лавы, Даркин что-то делал. Хрум, хрум. По итогам Широ смог выбраться, используя силу какой-то рыбы и дыхнув в лаву холодом. Кажется, это одна из тех, что я с Луной готовил на берегу озера. Даркин в это время полностью обратился в драконида с красно-черной чешуей. Тут уже началось просто избиение, силы Даркина выросли примерно в два раза, давление ауры усилилось в три раза, и он просто доминировал над негром. Хрум, хрум. Доев свой попкорн, я решил вмешаться и спасти Шира, вряд ли ему угрожает смерть, но все же, пролетев с помощью левитации поближе и зависнув в паре метров над землей, я задумался, как мне сделать это максимально эффектно. Ответ пришел достаточно быстро: против дракона нужно использовать еще более сильного дракона или по крайней мере его силу. Достав ларец и приоткрыв крышку, я увидел, как Даркин отпрыгнул в сторону и стал озираться по сторонам. В этот момент, встав между ним и Широй, я снял невидимость и с улыбкой сказал «и там», после чего открыл крышку на полную. Даркина снесло как из пушки. Кажется, он пролетел до ближайших зданий и протаранил несколько из них, а они были в метрах двухстах. Пока я осматривал раны боевого негра, он успел вернуться и без предупреждения атаковал иллюзию. Не став долго думать, я достал меч Дис, ускорив себя заклинанием, и прыгнул ему навстречу. Вступать в ближний бой с кем-то, кто явно превосходит тебя в физических параметрах, глупо, но я рискну. Сблизившись, я не пытался нанести глубокой раны, но из-за прыти моего противника все вышло как вышло, и он насадился на меч. По его удивленные глазам можно было понятно, он не ожидал, что мой меч так легко его пробьет. Не став медлить, я вынул свой меч и отпрыгнул. Теперь осталось подождать, все же смерти он хапнул много. Даркин стал лечить себя с помощью огня, но я не стал просто ждать и запустил в него ледяное копье, причем мое любимое со взрывчаткой. Копье он разбил, но вот последующий взрыв откинул его и сбил ему все исцеление. Для следующей атаки я достал проклятую катану и приготовился вести огонь на поражение. Создав заряды, я услышал грохот и, положившись на интуицию, выстрелил левее того места, где упал недодракон. Половина зарядов улетела в никуда, но вот другая нашла свою цель, и Даркин, не долетев до меня, упал и еле дышал. На этом моя недолгая битва была окончена. «Чувствую себя ничтожеством, ты достаточно легко с ним справился», — сказал мне Широ, закончивший себя латать и кое-как передвигаясь прошел вперед. «Ты и есть ничтожество», — вклинился Даркин раньше, чем я успел что-либо сказать. «Так ты еще жив и в сознании, я правда удивлен. Сколько энергии смерти ты впитал, особенно в последней моей атаке? Не дождешься, такое ничтожество, как ты, не может меня убить. Понятно все с тобой, иди поспи». Усыпив Даркина с помощью магии, я переключил свое внимание на Широ. «Думаю, будет правильнее всего и тебя просто усыпить. Ты и так получил сполна, хотя держался неплохо. Теперь ясно, зачем тебе нужны были те сердца. А я ведь реально думал, что у меня есть шанс тебя одолеть и выиграть. Даже готовился именно к нашей битве, но ты тоже многие трюки не показывал. Есть такое, но если ты об этом мече или ларце, то их я нашел уже во время испытаний. Теперь спи». «Понят». Не успел договорить Широ, как стал падать, засыпая. Подхватив его и положив на землю, на всякий случай наложив защиту, я восстановил маскировку и направился в сторону двух других участников. Для начала я направился в ту сторону, где были двое других участников при прошлом сканировании, пройдя через биом. Разрушенный японский город феодальной эпохи и добравшись до пустыни, остановился. Там я снова решил использовать поиск жизни и обнаружил двоих других совсем рядом, причем рядом друг с другом. Подобравшись поближе и не зная чего ожидать, я стал внимательно наблюдать из-за бархана. Пришел я явно уже под конец их битвы. Все поле битвы покрыто пятнами тьмы, из которых торчат какие-то отростки. Арахим, объятый ветром, старательно уклоняется от черных сфер, не наступая в лужи. Используя анализ, я узнал, что это реально тьма именно с большой буквы, без примесей других стихий. Пока я внимательно смотрел за битвой и старался понять, на что способны мои потенциальные противники, выползла Фис и потребовала попкорн. Отказывать своей змейке я не стал, но перед тем, как дать ей попкорн, создал звуковую ловушку. Самому поесть его не удалось, так как хруст попкорна отвлек в первую очередь Рахима, и тот угодил в лужу, из которой появились щупальца и схватили его, а следом шар из тьмы жидкостью разлился по его телу и зафиксировал еще надежней. После этого Дарк подошел вплотную и, положив руку на голову Рахиму, стал что-то говорить, но он еще не начал воздействовать, и я не стал дожидаться продолжения. Создав ледяные дротики и наполнив их светом до предела, я навесом запустил их вокруг Рахима, но так вышло, что я поспешил с этим действием, так как от столкновения с песком они не детонировали. Взвесив все за и против, я решил идти до конца, а поэтому, рассекретив свое местоположение и выстрелив лучом света, сам их взорвал. Свет рассеял тьму, и Рахим сразу смог освободиться, вырвавшись. Вместо того, чтобы сражаться с двумя противниками, Дарк отступил, зайдя в одну из своих луж. Но ушел ли он? Став спина к спине, мы стали готовиться к неожиданному нападению, и параллельно я с помощью света уничтожал лужи. Только после того, как ни одной вокруг не осталось, мы успокоились. Позволив Рахиму перевести дух, я расспросил его о противнике, но многого не узнал. Он может как угодно манипулировать тьмой и еще умеет влиять на разум. По крайней мере, именно эти способности Дарк использовал против него. Так как Рахим по сути уже проиграл свою битву, мы решили объединить усилия для гарантированной победы. Для начала я вновь использовал ритуал для поиска живых и обнаружил Дарка на том же месте, что и в начале. Это может означать только одно: там для нас готова ловушка, но об этом пока что знаю только я. Сказав Рахиму о местоположении нашего противника, я предложил обойти его с разных сторон, чтобы он не знал, работаем мы вместе или нет. Рахим согласился, но с условием, что я атакую первым, а он позже нападет со спины, так как все его попытки атаковать в лоб провалились. Составив предварительный план, мы разбежались в разные стороны и стали по дуге его пообходить. Пока я бежал, то думал о том, что неправильно искать способ подставить Рахима во время битвы, но сейчас каждый сам за себя, победитель то всего один, а просто так проигрывать я не собираюсь. Подойдя к какому-то разрушенному спальному району со множеством искореженных зданий, осмотревшись, я заметил, что небольшой дворик среди зданий полностью пропитан тьмой. Я почти на 100% уверен, именно там находился Дарк. Перед тем, как атаковать, я решил провести разведку, для чего обратился в маленькую птичку и, наложив на себя невидимость, облетев по кругу, я заметил, что Рахим уже на позиции и тоже каким-то образом проводит разведку. Дарк спокойно сидел на лавке в самом центре этого даже не парка, а сквера. Отметив Рахима для ментальной нити, чтобы позже быстро с ним связаться, я вернулся на свою старую позицию и стал готовиться к атаке. Для начала я переделал несколько бомбочек, дополнив их большим количеством света и наложил на себя ауру света. До этого я только пару раз пробовал накладывать на себя ауру. По сути, это расфокусированное заклинание, которое дает некоторый ослабленный эффект. Достав меч Дис и напитав его всем спектром своей силы, я отправился в бой. Взлетев на крышу, я связал несколько бомбочек вокруг одной и скинул их вниз. Когда они были на половине пути, я прыгнул следом. Упав на землю, бомба рассеяла тьму в небольшом радиусе и разбросала вокруг другие бомбы, расширившие область. Дарк посмотрел на меня как-то грустно и сказал: «А вот и ты, но где же второй? Мне откуда знать? Возможно, ушел лечиться, а может наткнуться на кого-то другого. Вполне возможно. Мне просто нужно разобраться с тобой быстрее, чем кто-нибудь из них придет». Понятно, он не может отслеживать других участников, скорее всего, а значит, у Рахима есть шанс. Не успел я задуматься, как моя интуиция взвыла и сказала, что нужно менять позицию. Разбросав во все стороны взрывчатку и взлетев, я увидел, как из-под земли вырвались копья тьмы. Еще находясь в воздухе, я отправил в Дарка несколько ледяных стрел, но от них его защищают стены тьмы. Это позволило мне, используя кольцо, и создать световой луч, чтобы провести глубокое очищение определенной местности, после перенаправил его в противника. К сожалению, расчет не удался и стену Дарк не опустил, а лучу не хватило силы пробить барьер. Параллельно всем этим действиям, я готовил заклинание, которое имеет несколько дурацкое название, а именно «Благословение Земля», и опять вовремя, так как со всех сторон на меня полетела тьма, но она не столько сдавливала, сколько ограничивала передвижение. Он явно что-то готовит, а поэтому, закрывшись иллюзиями и переведя подпитку заклинания на один из камней с водой из источника, я вновь взлетел в небо, скрывшись под невидимостью. Помимо всего, я добавил в иллюзию микрофон и динамик, так как мне кажется, сейчас мой противник захочет поболтать. Взлетев, я стал создавать три мощных заклинаний, которые должны будут ударить точно в цель и быстро разобраться с обоими противниками. О чем хотя бы он там говорит? Все ради сестры, и именно поэтому мне нужно победить. Ты должен понять, так что будь хорошим человеком и сдайся. Ардис, скажи, ты случайно не слышал, что он там говорил? Да он говорит, что его сестра больна и ему нужна награда от Одина, чтобы ее вылечить. Черт, а я не проверял его эмпатии и не могу узнать, говорит ли он правду. Можешь что-нибудь сказать об этом, Ардис? Нет, я даже не пытался проверять его слова, да и у меня нет достаточно точных инструментов. Дарк как-то слишком увлекся рассказами про свою сестру, так что настало время связаться с Рахимом. Первой реакцией на мой голос в его голове было: «Вау, какого черта вы все идете в ментальную магию?» Объяснив ему, что момента лучше для нападения не будет, попросил его поторопиться, тем более у меня уже все готово. Находясь наверху, я видел, как Рахим летел в небольшом торнадо. Видимо, он так же, как и я, собирался напасть сверху. Это вполне рабочая тактика, но нужно еще суметь нанести достаточно урона, чтобы враг не мог ответить. Достав кинжал, он спрыгнул на спину Дарку и проткнул ему живот, и этого не хватило, чтобы мгновенно победить. Их стало окутывать тьмой, и в это же время я запустил свои заклинания. Первыми летели бомбы, которые должны были рассеять тьму, следом за ними был град сосулек и последняя ледяная плита. После этого уже спущусь я и добью. К счастью, это не понадобилось, так как из-под плиты никто не вылез, а через 10 минут ведущий объявил о завершении боя. Нас всех телепортировали обратно в Колизей, и из всех участников на ногах стоял только я. После этого всех раненых унесли. В это же время ведущий начал читать нотации про то, что победа — это хорошо, но не стоит заключать союзы, а после нарушать их — это неправильно, хоть и говорят, что победителей не судят. Где-то в середине его прервал один и сказал, что готов объявить своего ученика, и, не став ждать, назвал меня. Все на арене стали ликовать, а один пригласил меня пройти к нему. Там меня, помимо всеотца, еще ждали Росвайс и Луна, причем одежда последней прекращена в стандартную броню валькирий, такой же, как и у старшей валькирии. Также там были и остальные, кто пришел меня поддержать, а именно Мист, Лаки, Эйвор и Мади. Все они меня поздравили, а после Мади предложил в ближайшие дни устроить пир, чтобы отпраздновать. После один прогнал всех, кроме Луны и ее персональной наставницы. Теперь моя волчица станет валькирией. Также всеотец спросил меня, что я хочу выбрать, как приз за победу. Для начала я должен проверить, правду ли говорил Дарк или нет. Это я и объяснил Одину, заодно и пересказав его монолог. Всеотец, или точнее учитель, сказал, что это благородно, а после он спрашивает, чему я хочу научиться в первую очередь. Тут я пустился в небольшое рассуждение, которое пришло к тому, что Одина называют королем рун, а поэтому с этого стоит начать. После я упомянул про големов и зачарование с артефакторикой, а после и про следующую серию испытаний вспомнил. Один на это рассмеялся и сказал мне не торопиться, перед этим стоит посетить все 9 миров и подготовиться в первую очередь ментально и физически. Если так говорит один, то значит так и надо. Со следующим миром все ясно, это Муспельхейм, после этого стоит все же полноценно попутешествовать по Мидгарду и конкретно посетить какой-нибудь из великих городов. После, думаю, стоит посетить Нидавеллир и подняться из него в Свартальфхейм, между делом нужно вновь посетить Йотунхим, чтобы собрать компоненты для ритуала. Эх, столько путешествий, а ведь еще и тренировки и библиотеки, и на это у меня есть всего несколько лет. Часть 53. Поднимаясь по ледяному склону, я думал лишь об одном. Зачем я вообще полез в такую дыру, как Хильхейм? Может просто спрыгнуть вниз, до земли всего метров 600, а вверх карабкаться еще столько же, если не больше, может ну его? Тут мои громкие размышления прервал Ардис, появившись в своем материальном воплощении. Да ладно тебе, не все так плохо, тем более тебя сюда отправил учитель. Да я не спорю, просто ворчу от скуки, все равно всеми интересными мыслями и задачами занят другой поток сознания, а и кому-то из нас нужно карабкаться. Еще и активно пользоваться магией на границе опасно, еще заметит раньше времени, тогда не удастся спокойно исследовать местность. Тем более ты прав и меня отправил сюда учитель, но я считаю, что можно было обойтись и без этого. За 26 часов до, это последний мир, который ты не посетил. Тебе хватает сил для установления глубокой связи с Игдрасилем, но ты должен туда отправиться, дабы все было ритуально правильно. Но учитель, вы же сами говорили, что Хильхейм – это не полноценный мир, а лишь особая область в Нифльхейме. Да, но помимо прочего, я считаю, что именно там ты сможешь найти правду, что продвинет твою силу смерти. Учитель, вы ведь сами говорили, чтобы продвигаться в силе смерти нужно буквально умереть? Да, говорил, но это мир мертвых, там все иначе. Находясь там, ты уже считаешься мертвым, и ты еще не нашел кровь мертвеца, которая тебе бы подходила для того ритуала. И вообще ты как будто не хочешь идти в очередное приключение? Да нет, хочу просто уточнить некоторые моменты. Не всегда же мне бросаются в приключения, не выяснив подробности, а то так и проиграть можно. Хм, мог бы и хоть раз это сделать, на радость старику. Пока я вспоминал свой разговор с Одином перед отправлением, то наконец добрался до вершины скалы. Передо мной раскинулась местность внутри котлована, который имеет невероятные размеры в десятки километров, а внутри он еще больше. Весь котлован заполнен зеленоватым туманом, только в его центре виднеется шпиль, который скорее всего принадлежит дворцу хозяйки этого места, богини смерти Хиле. Ардис, можешь просканировать пространство впереди, не является ли этот туман сигнальным барьером? Без проблем. Пока Ардис сканировал туман, я вообще вспоминал, что мне известно об этом месте. Первое препятствие и, наверное, второе препятствие уже пройдены, и это была река Гьолли, башня великанши Мадгут. Их я просто облетел, но так как она охраняла врата, то мне пришлось карабкаться по скале. Дело в том, что пройдя через врата, если меня пустили бы, мне бы пришлось оставить залог, что-нибудь, в честь того, что я хорошо буду себя вести. И хоть я, как и все остальные, точно уверен в честности Мадгут, но оно мне надо, вообще с этим связываться не надо, я туда в первую очередь иду за кровью сильного мертвеца, а это вряд ли можно назвать хорошей причиной. Есть и другие входы, но у них также есть стражи, и мне неизвестно, пропускали ли они кого-нибудь или нет. Единственное, чего мне стоит опасаться, так это великана, что все время находится в форме орла. Он также является стражем границы, за ним закреплен один из входов, но время от времени совершает облет территории, давая возможность проникнуть в мир мертвых живым, но это не более чем трюк, так как нарушитель он может съесть. Вернувшийся Ардис резко выдернул меня из воспоминаний, но увидев его облик, меня потянуло вспомнить, как он создавался. Может, я просто оттягиваю момент спуска? Основная его часть уместилась в выпуклую тарелку или усеченный конус, там же расположены два сенсора глаза. Сверху дополнительно была установлена выдвигающаяся круглая антенна, напоминающая нимб. Помимо основной, верхней части была и нижняя часть, которая мне напоминала плащ или сложенные крылья. Нужно это было из-за невозможности нанести все нужные зачарования только на верхнюю часть, а также помогала в сверхскоростном полете. Из-за этого пришлось отказаться от первоначального дизайна в виде стража из Дестини. Эпопея с добычей материалов затянулась больше чем на 2 года, за которые я успел посетить все остальные миры хотя бы по одному разу, кроме мира мертвых. Вначале в Муспельхейме, не без помощи старого великана, было найдено красное великанье золото, которое стало идеальным проводником. Вообще этот великан помог мне не только с поиском материалов, но и поделился несколькими великаньями мудростями. Нет огня без пепла, нет дыма без огня. Я долгое время не мог понять знание этих слов, но как оказалось, это буквально магический закон сохранения энергии, по крайней мере первая его часть. Так как при создании любого заклинания происходит переход энергии из одного состояния в другое. Вроде магия не должна подчиняться законам физики, но у нее есть свои. Вторая его часть говорит о том, что нельзя полностью скрыть какое-либо действие, так как от него все равно будет след. Другой вопрос, где он будет, и смогут ли те, от кого ты скрываешь свои действия, почувствовать или заметить твои действия. В чем тут конкретно дело, я не понял, но подтверждение этому нашел, как в книгах, так и на практике. Также он дал мне еще несколько советов, например, стихийную атаку можно усилить, если она проходит естественный путь, то есть в случае льда он должен быть вначале водой или паром, а только потом замерзнуть. Именно поэтому для создания льда нужны стихии воздуха и воды для своеобразного цикла. Вторая же мудрость заключается в связи противоположных стихий и познании одной через другую. Старый великан дал мне особый огонь, чтобы я мог разобраться и, овладев им, продвинуться дальше в манипуляции стихии. Сейчас это не важно, так как силу пламени пока плохо получается контролировать и сделать что-либо, кроме огненной струи, не получается даже с кольцом. Все это было нужно, чтобы подготовиться к мести от банды, чьих участников я унизил, но я бы и так справился. После этого мне сильно повезло с цвергами, которые и выковали, и провели первичные зачарования корпуса. Все это было из-за того, что я буквально спас юного представителя их клана от хулиганов. Забавно, что в обоих мирах мне помогали за то, что я побил гопников. За это они согласились помочь доработать чертеж, а вот для того, чтобы они выковали, мне пришлось на них поработать. После мне еще пришлось искать материалы под визор, который нашелся недалеко, а именно в Свартальдхиме у древнего стеклянного или кристального монстра, которого было сложно поймать из-за его пассивного внимания. Он буквально сканировал местности и видел будущее, чем грешили почти все существа в мире темных альвов, при этом обитая на болоте, которые местами были ядовиты и токсичны. Как это все было готово, мне с оставшимся зачарованием помогли один Слаки и даже могучий Тор поучаствовал в первом запуске, создав мощную молнию и запустив все зачарования на 120%. Подобное было необходимо, но чуть не спалило многие мелкие чары, а то, что накладывал я, сгорело наполовину. Ардис закончил сканирование, и в этом тумане, и правда, был барьер, который правда реагировал только на живых. На такой случай была одна простая и надежная идея, а именно создать вокруг себя кокон из синего льда, напитал его силой смерти и наложив руны для сокрытия и отвода глаз, на всякий случай, а после разбежь покатившись прыгну пасть со скалы. Когда все барьеры были пройдены, я разрезал кокон и воспарил на холодных эфирных крыльях. Выглядели они как ангельские, но были полупрозрачными и вместо белого или черного цвета были темно-синими. Цвет я изменить не мог, так как крылья были проявлением моей второй расы, но благодаря моей новой броне все в Асгарде, кому не все равно, думали, что я просто выбрал такой стиль из-за своих сил света и льда. Моя одежда, кстати, во многом все еще уступала идеальным доспеху, но в основном в защитном плане, а вот всяких трюков было больше и они были эффективней, правда, в основном за счет динамических вычислений, которые улучшают действие заклинаний. Спланировав на какой-то холм, я наложил на себя невидимость, которую стоило поставить раньше, но разумные, а тем более нежить, не так часто смотрит на небо. По моему телу прошла сеть гексов, после чего я стал невидимым. Эффект классный, но по сути бесполезный. Зато стиль и пафос наши все, эту мудрость мне вбили Тор и Локи, выбирая громче и ярче, нежели эффективнее и быстрее. Осмотревшись, я увидел вполне нормальную картину. За спиной у меня было озеро, а с остальных сторон были могильники. Среди них бродили духи умерших, которым не было дела до меня. Помимо них здесь были и живые, которые пришли навестить мертвых. Так-то, если твои помыслы чисты или хотя бы твоя цель не нарушает какие-нибудь законы мира мертвых, то тебя могут пропустить. Мне нужно быстрее преодолеть эту гостевую зону. Здесь часто ходят патрульные, которые смотрят, чтобы живые без разрешения не заходили слишком глубоко. Самым страшным из них является Гарм, который является одним из стражей границ. Сейчас он должен быть в Йотунхиме в Железном лесу. Он там то ли охотится, то ли отдыхает, хотя разницы может и не быть. Идя по мертвому миру, мне вспоминался мир темных альвов, который выглядел так же мрачно, но при этом был по-своему жив. Там мрачность достигалась за счет флоры и фауны, а здесь за счет вечной ночи, постоянной дымки и потустороннего холода, вызванного энергией смерти. В нем все растения в основном состояли из грибов и мха с лишайником, хотя некоторые особо ценные породы дерева также присутствовали в малых количествах, Из них получались лучшие луки во всех 9 мирах. Жители там были под стать миру угрюмые, пока не выпьют грибного пива или вина. Вот после этого они становились очень даже веселыми и игривыми, а это была та еще проблема с их садистскими наклонностями и любовью к ядам, хотя и среди них были нормальные, по крайней мере адекватные и разумные. В этом мире были простые деревья, которые тоже росли, была трава и вообще это место было больше похоже на простой мир смертных, чем на страшный мир мертвых, но все это уже было мертво и сильно пропитано духовной энергией. Это было парадоксально, но при этом вполне объяснимо. Дело в том, что изначально это место было пустошью, после каких-то катаклизмов появился котлован, в котором стала скапливаться энергия, а после кто-то превратил это место в тюрьму, или типа того. Из-за этого энергия здесь стала темной и приобрела оттенок смерти и боли. После в это место стали забредать души, и это место отделили от остального мира барьером, перенаправив реку, которая напрямую текла из источника Хвергельмира. Ну а после это место стало физическим проявлением мира мертвых, причем из-за страданий души были темными, принадлежали недостойным, как сказали бы в Асгарде. Как это на самом деле устроено, никто не знает или не пишет в книгах, и даже один не стал говорить подробней, хотя я пытался узнать подробней. Первым встреченным околоразумным существом был зомби или драурк. Выглядели они как иссушенные или даже мумифицированные тела в полуразложившихся одеждах с кусками брони и кое-каким оружием. Вступать с ними в бой не было смысла, так как с них нечего было взять, хотя с другой стороны можно проверить, что у них вообще есть и как они устроены. Всего их было 5, так что можно с ними справиться с первого удара. Подойдя за спину, я создал ледяные глыбы вокруг их голов и отделил их от тел. От этого, на мое удивление, никто не умер, они все еще двигались. Зафиксировав их тела, я начал осмотр и не сразу понял, как они двигаются, мышцы давно порваны или сгнили. Тут было что-то похожее на големов, а именно силовые нити, но более естественные, что ли, и созданные полностью из некроэнергии. Забавно говорит о естественности немертвых, но для этого мира они и правда естественны. Их мечи очень напоминали мой меч Дис, но серьезно ему уступали по качеству и количеству того же особого материала. В них использовался какой-то сплав с низкой долей, чего-то, что и старые огненные великаны Цверги назвали мертвым неметаллом. В записях Асгарда таких названий я не нашел, а там говорилось об использовании неких древних кузнечных камней. Что это за материалы, непонятно, так как все говорят разные, но сходится в одном: раньше это было у какой-то цивилизации, а сейчас есть только у них, как реликты старых и забытых эпох. Также у этих мертвецов были золотые монеты с непонятными символами, которые были сделаны из сплава золота и одного из двух этих веществ. Различить я их не мог. Забрав все ценное, я отправился дальше и увидел указательный камень, и как бы ничего, такое встречалось везде. Но на этом конкретном камне было буквально написано: «Направо пойдешь — материалом будешь, налево пойдешь — смерть в пасти зверя найдешь, прямо пойдешь — саму смерть найдешь». Вот вроде после такого не хочется никуда идти, хотя на легендарный корабль Нагльфар я бы посмотрел. Говорят, он должен быть достаточно большим, чтобы вместить армию, способную сразиться с Асгардом. Выбрав путь прямо к центру, на моем пути очень часто попадались разнообразные руины. Чем-то по стилю они напоминали нижние уровни лабиринта, в котором проходило испытание, и оно было построено по приказу Бора, но непонятно, есть ли в этом связь или просто совпадение. Осмотрев несколько руин, они оказались пустыми, по крайней мере здесь на окраине. Единственной целью моего здесь нахождения было добыть кровь сильного мертвеца, и такие скорее всего будут обитать возле замка Хель. Самым сильным мертвецом будет сама богиня смерти, но на ее кровь я не рассчитываю. Какая бы самоуверенность или самомнение у меня не было, это просто не тот уровень сил, с которым можно шутить. Лучшим вариантом будет найти кровь сильного дракона Лича, но таких очень мало, и где они обитают, непонятно, так как у них нет гнезда, из-за невозможности создавать потомство естественным путем. Это единственный элемент, который нужен для того жуткого и сложного ритуала. Раньше мне нравилась идея его проведения, небольшое таинство, и потенциально ты сильнее целого пантеона богов. Но сейчас, когда я углубил свои знания о магии, появились сомнения в его необходимости, в основном из-за риска. Я, конечно, не сомневаюсь в Одине, но сейчас цель ритуала мне непонятна. Он призван привить мне силы и возможности тех, чью кровь или силу я использую в нем, но у него есть 3 исхода. Первый – это я получу силу по типу той, что использовал Шира, но на более глубоком уровне и ограниченной по видам.